Брат Киров. 2 июня 1934 года прокуратура СССР приняла постановление о пресечении нарушений законности в отношении специалистов и хозяйственников. Страшные процессы как будто откатили в небытие. После 17-го съезда в партии пошли слухи о переводе Кирова в Москву. Говорили, что Киров, ближайший друг хозяина, партийный вождь Ленинграда, член Политбюро и секретарь ЦК, вскоре займет второе место в партийной иерархии. Это обнадеживало и партию, и интеллигенцию, ибо Киров все больше становился вождем потепления. Выступая в Ленинграде, он сказал: «Старые группы врагов расплавлены в период борьбы за пятилетку, и с ними уже можно не считаться». Хозяин любил Кирова и знал, Киров верен ему. Однако Киров скоро стал опасен. После крови и трупов на строительстве Беломорско-Балтийского канала, детище Кирова, после его беспощадной борьбы с кулаками, в мягкотелости его не обвинишь. Но Киров и вправду уверовал в потепление. Недаром, когда слезливый Калинин прерывал поэта, славившего ЧК, и заявил: «Славить ЧК не надо, а надо мечтать о времени, когда карающая рука ЧК могла бы остановиться», Киров аплодировал. И все чаще Кирова используют враги. Хозяин знает, в Ленинград полюбил ездить Бухарин. В одном из его предсмертных писем, хранящихся в архиве президента, я прочел: «Когда я был в опале и в то же время заболел в Ленинграде, Киров приехал ко мне, сидел целый день, укутал, дал свой вагон, отправил в Москву с такой нежной заботой». Хозяин, конечно, знал об этой нежной заботе к врагу. И вот уже от Кирова поступает очередное доброе предложение — вернуть к активной деятельности одного из вождей правых, Угланова. Но Сталин хорошо помнит покаяние Угланова, которое тот написал еще в марте 1933 года. Длинный список бесконечных предательств. На ноябрьском пленуме ЦК в 1929 году мы признали свои ошибки. Прошло несколько месяцев. Коллективизация, ликвидация кулачества, и возник целый ряд трудностей, и вновь настроение борьбы против партии. 16-й съезд партии мы признали свои ошибки и заверили партию, что будем работать не за страх, а за совесть. К осени 1932 года среди моих сторонников возобновляется борьба, и, обсуждая с ними положение в стране, прихожу к выводу, что руководство во главе со Сталиным не в состоянии преодолеть огромные затруднения, и необходимо к руководству партии и страной вновь привлечь Рыкова, Бухарина, Томского, Зиновьева, Каменева. И его Киров просит простить. Решение, видимо, созрело. Враги делают Кирова своим знаменем. Что ж, придется ему отдать верного друга. Они заставляют его с ним расстаться, как Авраам отдал жертву сына Исаака. Исходя из любимой им логики, он мог сказать: объективно, это они убивают брата Кирова. Как и Надю убили. Убийцам двух самых дорогих людей — месть и ненависть. Пока страна радовалась потеплению, подготовка к наступлению шла вовсю. 10 июля 1934 года ГПУ становится подразделением Наркомата внутренних дел, НКВД. Тайная полиция отдаляется от партии, от Политбюро, исчезает в недрах Наркомата. Еще бы! Впереди гибель и партии, и членов Политбюро. Наркомом назначен верный Ягода. Он и будет главой наступления. К тому времени Ягода собрал досье на всю верхушку Ленинской гвардии. Прислуга высших бюрократов утверждается ведомством Ягоды. Домработницы, шоферы и прочие доносят по многу раз в месяц. Все любовные похождения кремлевских бояр также в распухших папках. К примеру, кандидат члены Политбюро Рудзутак, согласно досье, изнасиловал 15-летнюю дочь московского партработника и в Париже раздавал государственные деньги проституткам. Детально описывается похождение Янукидзе, секретаря в ЦИК. и Карахана, одного из руководителей наркомата иностранных дел, с балеринами, и это эротическое чтение регулярно отправляется хозяину. Но, видимо, особенно ценил хозяин сведения о провокаторстве. Именно этим следует объяснить, что в досье многих старых большевиков угодливый Ягода часто вставляет эту ложь: сотрудничал с царской охранкой.